— воскликнул мальчик, ставший в моем времени императором. «А когда мы будем играть? Ты хотел прийти перед тем, как слег. Мы уже вырезали и расписали новых воинов. И когда мы будем читать книгу того древнего латинянина?» Вот отсюда ноги и растут. Именно старший брат привил юному Пете влечение к военным играм. Сначала приказал солдатиков вырезать и даже создать макет целой крепости. Затем Федор увлек Петра изучением истории. А перед болезнью царь пообещал прочитать и разобрать целый трактат «De re militari». «De re militari» — о военном деле. Трактат римского военного историка и теоретика Вегеция о военном искусстве Древнего Рима. Первый дошедший до настоящего времени систематический труд об этом, составленный на основе римских источников. До сих пор популярный в Европе. Также в планах было чтение трудов византийских полководцев и некоторых немцев, которых пока изучал сам Федя. Странно, почему его считают мягкотелым и миролюбивым? Воинственности мне нынешнему не занимать. Все дело в осторожности. Монарх не спешил, изучая воинскую науку как по книгам, так и в реальности. То же самое происходило с политикой. Он не греб всю власть под себя, понимая неизбежность конфликта с боярами. И я сильнее зауважал человека, чье тело мне досталось. Федор прекрасно знал, что долго не протянет. Судьба скончавшегося Алексея была у него перед глазами. Но он не сдавался, тянулся к знаниям и заинтересовал учебой братьев. «А как у тебя с латынью, Петруша?» Тереблю кудри ребенка и заговорщицки улыбаюсь. «Как дела с глаголами?» «Ух, сложно и скучно», — воскликнул Петя под смешки всего семейства. «Вот немецкий, особенно польский, даются мне хорошо. И пользы от них больше». «Здесь спорить сложно. Я сам не понимаю, почему европейский образованный люд с таким упорством учил латынь, а особенно греческий. Фактически они нужны узкой прослойке ученых, остальное все понты. Как было с польской шляхтой, любившей щеголять изречениями древних римлян». Федор добавил в программу братьев изучение немецкого, который сам неплохо знал. Это к обязательным греческому, латыни и польскому. Все пошло от Симеона Полоцкого. Надо учитывать монашеский сан наставника русских царевичей. По идее, сейчас надо учить немецкий, французский и английский. Последний даже лишний, ибо первые два наиболее распространены в Европе. Теоретически, нужно знать персидский и турецкий, но это больше касается дипломатов с разведчиками. «Ванечка, а у тебя как языками?» Братец снова покраснел аки девица, что делал довольно часто. «Мне все нравится. Могу Пете трактат прочитать, но ведь ты запретил. Надо, чтобы он сам его потом разобрал». «В каком месте он слабоумный? Человек в 16 лет знает 4 языка и очень любит читать. Речь у брата грамотная, и на инвалида он не похож». «Не сказать, что косая сажень в плечах, но нормальная осанка и зрение тоже в порядке. Приступов эпилепсии, называемой здесь падучей, у Ивана пока не было. Может, проблемы с нервами и последующие тяжелые заболевания начались после бунта? Судя по источникам, именно тогда юноша ударился в религию и перестал интересоваться государственными делами. Сейчас он, наоборот, весьма любознательный, пусть и излишне робкий. Но это дело мы поправим. Как и физическое состояние, чем займемся, не отлагая. Значит, немного изменим ваше обучение. Загадочно смотрю на удивленных парней. Петя освобождается от изучения греческого и латыни, кое ему совершенно не даются. «Ура!» — воскликнул мальчик. «Но упомянутые языки мы заменим на французский и еще один. Сам выбирай, будешь ли ты учить голландский или английский. Спешить не нужно», — успокаиваю расстроившегося Петю. «Сначала найдем достойных и знающих учителей. Заодно посмотрю, чем вы там вообще занимаетесь. На неделе я прошу Зотова с Нестеровым». «А можно мне тоже учить новые языки?» — спросил Иван. «Эх, да любой родитель из моего времени порадовался бы такому рвению. Но нынешние дети предпочитают сидеть в телефонах и резаться в игры». «Конечно, коли сестрицы наши захотят, то могут присоединиться». «Учение света, а не учение тьма», — произношу, подняв указательный палец. Есть еще у меня задумка. Кстати, девицы Романовы были вполне образованы для своего времени. Не знаю, как насчет философского диспута, но греческий с латынью они знали, да и об истории с географией имели представление. Надо бы вам обоим заняться гимнастикой. Мне приходилось немало читать про тягу греков с римлянами к развитию тела. Это весьма полезное занятие. С братьями я этот вопрос улажу. Кроме того, нельзя забывать о владении саблей, копьем и луком. Да и держаться в седле кому-то надо учиться. После моих слов покраснели уже оба брата. Определенные тренировки с царевичами проводили, но как-то бессистемно. Иван считался слабым, а Петр еще маленьким. Поэтому, кроме верховой езды и основ фехтования, им ничего не преподавали. Далее я уделил время мачехе и сестрицам. Испугались мы, дюжа. Хорошо, что охрана да иные холопы удержали стрельцов. Так бы вынесли все добро или попортили. На площади было страшно, особенно когда бояр рубили. Благо, что все наладилось. После слов царицы все дружно перекрестились. «Не нужно вам уезжать в Преображенское», отвечая Наталье Кирилловне, сидевшей в толпе родственников. «Опасно ныне покидать Кремль. Поедете летом, заодно и я с вами. Хочу Пете какие-нибудь потехи придумать. Пусть пока посидят в Москве. Так легче следить за сторонниками Нарышкиных. Неизвестно, чего они там задумали. И вообще, пора прекращать постоянные поездки царицы в Преображенское. Она повадилась там жить месяцами. А мне надо воспитывать Ивана и Петра. Не уверен, что мое нынешнее тело способно на долгую жизнь. Значит, надо заняться сменой. Сейчас это в приоритете. Резюмируя рассказ о женской части Романовых, и жизнь вошла в свое русло, и они довольны. Естественно, дамы интересовались моим здоровьем и рассказывали, как переживали. Даже Софья вполне искренне сообщила, что ежечасно молилась за мое выздоровление. Вряд, наверное, но все равно приятно. Не обошлось и без просьб. Народ решил съездить на богомолье, отметив спасение выбравшегося с того света царя. Если это не Божья помощь, то что? Глупо спорить, ведь я и сам не знаю, по чьей воле оказался в ином времени. Но с поездкой лучше повременить, пока длится следствие. Дамы с моими словами согласились, решив начать подготовку. Понимаю, что им скучно, а здесь целая экскурсия по историческим местам, новые впечатления и общение с людьми. В палаты меня отнесла привычная четверка. Надо позже дать боярам и служилым людям хорошего пинка. Просил же не маячить перед глазами и не толпиться в прихожей. Так ведь нет. По пути из Золотой палаты наша процессия встретила человек 20. Конечно, все они оказались здесь случайно. Угу. От женской части до моих палат метров 80, не больше. И вдруг целая толпа оказалась именно в этом месте, когда проходит царь. Бездельники. Зато в палатах меня привычно встретила сладкая парочка и Ефим, помогшие разоблачиться. Переборщил я с нагрузкой, что понял еще на встрече с Думой. Снова поплохело, появился шум в голове и заныли лодыжки. Поняв меня с полуслова, Аксинья начала осторожно натирать ноги травяной настойкой. Слабость немного отпустила, только сон не шел. Полежав минут 10, решаю поинтересоваться у Савы. «Что скажешь про Ивана Гаврилова? Давай только всю правду, без прикрас, но и без умаления заслуг. И про полк его расскажи». «Хороший воин, судя по рассказам стрельцов», — сразу выдал дядька. «Ивашка хорошо себя показал в войне с ляхами, да и против татар немало бился. На засечной черте долго служил. За заслуги перевели его в Москву, ну и ранен он был. До полусотника быстро дорос, однако с полковником рассорился. Янов Федька справным был воином, но слишком деньгу любил». «Говори уже, прямо воровал, как не в себя. Думаешь, я не помню его кафтаны, расшитые золотом, до выезды?» «Любой боярин позавидует». «Скользкий ты, Савва, аки угорь. Тебе государь приказал говорить правду, а ты юлишь». Стараюсь строго смотреть на дядьку. «Не вели казнить!» — закричал тот, сделав попытку рухнуть на колени. «Не юродствуй! А то сошлю тебя к скоморохам. Будешь там народ веселить!» Произношу под улыбки сладкой парочки. «Это такая игра чуть ли не с детства, Феди. Он строгий царь, а обе няньки изображают верных, но туповатых холопов. Какие актеры пропадают!» Ему там самое место. Вчера мед пил, который из кладовки стащил. Думал, я не замечу. Включилась в разговор Аксинья. Савва сделал одновременно умильное и раскаивающееся лицо, заставив меня улыбнуться. Хорошие они и счастливы моему выздоровлению. Теперь давай без шуток. Серьезно смотрю на вмиг подобравшегося дядьку. Разузнай осторожно про людей из Коломенского полка, коих князь Василий привлек. Людишек пошли, пусть расспросят, что и как. Надо понимать, в чем воины эти хороши, кто в бою прославился, а может, иные еще и умом светлым обладают. Аналог разведки у Феди все-таки был. Только состоял он из Савы и пары верных людей, специализировавшихся на собирании слухов. Про того же Гаврилова я поручил собрать информацию сегодня с утра. Сделать это не проблема, так как имя полусотника на слуху. И не выберут стрельцы в качестве своих представителей абы кого. Полковников и сотников простые воины недолюбливали. Они происходили из детей боярских и иных знатных родов. А вот десятники и полусотники являлись выходцами из семей служилых людей или стрельцов. Есть у меня мысли насчет Ивана и коломенцев. Ошибусь с ними. Начну искать других. Сейчас как раз удобное время проверить их навыки. И никто не удивится, что я даю поручение незнакомым людям. Все можно списать на бунт. Приготовь завтра листов 10 бумаги и карандаш. Заодно доску приспособь на вроде стола, только с ножками разной высоты. Даю новое поручение Саве. Чтобы я писать лежа мог. Еще подумай, кого из молодых писцов или подьячих можно привлечь. Надо, чтобы он был грамотен, желательно знал греческий и латынь, происходил из худого рода и много не болтал. Вначале приведешь человек 10, включая людей, кто боярам обязан. А нужного нам писца мы вроде как выберем по талантам его. Дядька ненадолго завис, обдумывая мои слова, но быстро кивнул. Здесь и дураку понятно, что я ищу верного человека. Мне нужен секретарь, а лучше канцелярия. Нынешнее дело производства — это сущий ад. Да и пора создать нормальный рабочий кабинет с приемной. Завтра я хочу подышать воздухом и пообщаться с доктором. Заодно надо составить бизнес-план. Идей накопилось много, так как удалось проанализировать знания Феди. Полученная информация не такая уж и ужасная. Как говаривал один немец, Россия напрямую управляется Господом Богом. И я с ним полностью согласен. Умри, царь, неделю назад, и ничего не изменится. Бунт добавил бы власти проблемам финансовых потерь, но не более того. Государственные институты работают, солдаты несут службу, а крестьяне пашут. Потому я не собираюсь резко вмешиваться в текущую ситуацию. Буду потихоньку изучать обстановку, проверять людей и думать, что изменить.